«Способности», — подумал Пол. «Стилгар не может просто сказать. Вы обладаете даром предвидения. Так уловите линию будущего, которая ведет к Тупайлу». Пол посмотрел на золотую поверхность стола. Всегда одна и та же проблема. Как объяснить пределы необъяснимого? Должен ли он говорить о дроблении, о делении на осколки, естественной судьбе любого государства? Как объяснить тем, кто никогда этого не испытывал, что видение не показывает единственно возможного будущего? Он взглянул на Алию и увидел, что та смотрит на Ирулен. Алия уловила его взгляд, посмотрела на него и многозначительно кивнула в сторону невестки. «Конечно, любое принятое сегодня решение будет отражено в одном из сообщений Ирулен для Бене Джессерит. Орден никогда не прекратит поиски своего Квизац Хадираха. Впрочем, Стилгар ждет ответа. Да и Ирулен тоже. Предвидение повинуется естественным законам», — сказал Пол. «Одинаково справедливо будет утверждать, что небо говорит с нами, и что человек действует в соответствии, может быть, со своей природой. Другими словами, предвидения включаются в естественную последовательность событий настоящего. Они выступают в обличье естественных законов. Знает ли щепка, брошенная в поток, куда ее несет течение? В оракуле нет ни причины, ни следствия. Причины становятся случаями. Они переплетаются друг с другом в местах, где встречаются течения. Принимая предвидение, вы вступаете в противоречие с разумом, поэтому ваше интеллектуальное сознание отрицает предвидение. Тем самым в своем отрицании интеллект застывает перед процессом и подчиняется ему». «Вы не можете этого сделать?» — спросил Стилгар. «Когда я ищу Тупайл с помощью предвидения...» Пол обращался непосредственно к Ирулен. «Я тем самым прячу его». «Хаос!» — возразила Ирулен. «В этом нет последовательности». «Я сказал, что предвидение подчиняется законам природы». «Значит, существует предел твоего предвидения и твоей власти?» — не унималась Ирулен. Прежде чем Пол успел ответить, вмешалась Алия. «Дорогая Ирулен, предвидение не имеет пределов. Ты говоришь, нет последовательности? Последовательность – обязательное условие существования Вселенной». «Но он сказал, как может мой брат дать исчерпывающую информацию о пределах того, что не имеет пределов? Разум просто не в состоянии это постичь». «Зря Алия так сказала», — подумал Пол. «Теперь Ирулен встревожится». Взгляд Пола перешел на Корбу, который сидел в позе религиозного поклонения. Слушал душой. Какие выводы сделает Квизара из этого разговора? Больше религиозных чудес? Что-нибудь стимулирующее благоговейный страх? Несомненно. «Значит, вы подпишете договор в его теперешнем виде?» — переспросил Стилгар. Пол улыбнулся. Вопрос о предвидении, по мнению Стилгара, исчерпан. Стилгар нацелен только на победу, а не на постижение истины. Мир, справедливость и разумный подход — вот на чем основана вселенная Стилгара. Ему нужно нечто осязаемое и реальное. В данном случае — подпись на договоре. «Я подпишу его», — сказал Пол. Стилгар взял новую папку. «Последние донесения наших полевых командиров из Иксианского сектора говорят об агитации за Конституцию. Старый свободный взглянул на Чани, которая пожала плечами. Ирулен, сидевшая с закрытыми глазами, прижав руки ко лбу, сосредоточившаяся на запоминании, открыла глаза и внимательно посмотрела на Пола. «Иксианская конференция начинает кампанию неповиновения», — говорил Стилгар. «Их торговцы протестуют против ставок имперского налога, который они... Они хотят ограничить мою власть, власть императора», — сказал Пол. «Кто будет править мною? Лансдраад или Кхоам?» Стилгар достал из папки лист самоуничтожающейся бумаги. «Один из наших агентов прислал этот меморандум о встречах меньшинства Кхоам». Он ровным голосом начал читать расшифрованный текст. «Попытка трона захватить монопольную власть должна быть пресечена. Мы должны рассказать правду об Атрейдес, о его манипуляциях, прикрытых тройным обманом, законотворчество Лансдраада, религиозная война и деятельность бюрократических учреждений». Он положил лист обратно в папку. «Конституция», — пробормотала про себя Чани.